Прусский король увидал, что не получит приобретений дипломатическим путем без войны. Он вступил в союз против шведов и отправился осаждать Штральсунд, куда прибыл датский король. Прусский король показывал вид, что защищает нейтральность немецкой империи и принадлежащих к ней владений, а шведского короля выставлял вносившим войну в недра империи. Прусский король изъявлял согласие подчиниться приговору, какой положит император. Англия отправила флот в Балтийское море с поручением охранять купеческие корабли, а не действовать против шведского флота. Датский и прусский короли, приступив к Штральзунду, добивались присылки русского войска. Осада шла целое лето и осень 1715 года, а русское войско не подходило и стояло в Польше под начальством фельдмаршала Шереметьева, готовое вступить в дело для защиты польского короля Августа II против его подданных. В Польше происходила недомолвка между королем и магнатами. Поляки, прежде недовольные присутствием русских войск, стали оказывать еще более неудовольствие королю за то, что он расставил в Польше войска саксонские. В видах России было поддерживать нелад между королем и поляками. На искренность Августа полагаться было нельзя. Безопасным было держать его так, чтобы его особа нуждалась в помощи России. Это было нетрудно при продажности польских панов. Они брали от русского посла подачки, обещаясь вести дело так, как было бы выгоднее России. Польский сейм не мог установить какого-нибудь закона, когда каждый посол имел право прервать в течение дел на сейме, заявивши свое несогласие. Русские посланники пользовались этим, и когда замечали, что готовится распоряжение неполезной России, подкупали сеймовых послов, и сейм срывался. Русским послом в Польше был князь Григорий Долгорукий, человек, умевший пользоваться обстоятельствами. Поляки, домогаясь изгнание саксонского войска, обратились к русскому посланнику. Долгорукий нарочно задерживал войско, предполагая, что русская сила пригодится в Польше. 12 декабря Штральзунд сдался. Карл едва спасся в лодке с 10 человеками и убежал в Карлскрону, где всю зиму занимался набором сил для продолжения войны. 6 февраля 1716 года Петр отправился за границу вместе с Екатериной и, достигши Данцига, остановился до конца апреля. Он получил весть о сдаче последнего города, находившегося в Финляндии в руках шведов. В Данциге царь совершил бракосочетание своей племянницы Екатерины с мекленбургским герцогом. К этой свадьбе прибыл и польский король, некогда бывший другом Петра, но со времени Альтранштадтского мира, находившийся с ним в натянутых отношениях. Устроилась конференция с целью уладить несогласие. Русская сторона выставляла Августу на вид его попытки примириться с Швецией при посредстве французского посла в Константинополе, сношение с зятем Карла XII, Гессен-Кассельским ландграфом, интриги, чтобы поссорить прусского короля с датским. Явились к Петру послы от враждебной польскому королю конфедерации. Они жаловались, что король наводняет польские области саксонскими войсками, и просили царя взять на себя посредничество между ними и их королем. Петр доверил это послу Долгорукому. Петр наружно помирился с Августом по случаю свадебных торжеств, Но дружбы между ними не было, потому что не стало взаимной доверчивости. В начале мая царь выехал из Данцига, повидался с прусским королем в Штеттене, съехался с датским в Альтоне. Между государями было условлено сделать высадку в шведскую провинцию Шонию и принудить выступить Карла из принадлежавшей датской короне Норвегии, куда он тогда проник. Место соединения сухопутных и морских сил назначили в Копенгагене. К июлю Петр явился в Мекленбурге, в Ростоке, куда прибыло 45 русских галер. Шереметьев пришел из Польши с 8000 войска. Еще вступило в мекленбургские владения войско под началом генералов Репнина и Боура. Взявши под личную команду галерный флот, царь прибыл к Копенгагену, встречен был на рейде датским королем и вместе с ним вступил в столицу. Петр пробыл в Копенгагене 3 месяца, осматривал берега Дании и Швеции, измеривал глубину моря и чертил морские карты. Это не препятствовало ему уделять время на посещение академий, учебных заведений и на беседу с учеными людьми. Прибыла английская эскадра для взаимного действия с Данией. Все лето прошло понапрасну, к досаде Петра. Мекленбургский герцог, зять Петра, находился тогда во вражде с дворянами своего государства. Последние съехались в Копенгаген и восстановляли датского короля против Петра. Они бросали подозрение, что Петр сносится со Швецией. Датчане готовились нападать на русские галеры, но до войны у союзников не дошло. В половине октября царь уехал из Копенгагена в Мекленбург. Мекленбургские дворяне настроили против него ганноверского курфюрста. Была у них попытка подействовать и на прусского короля, но тот не поддался подозрениям. Свидевшись с царем в Гавельсберге, он заключил с ним союз и обязался помогать России или присылкой войска, или нападением на землю воюющего с Россией государства. В Польше Григорий Долгорукий по царскому приказанию принял на себя дело умиротворения спора между королем и конфедератами. Съезд собрался в Люблине. Как нелегко было Долгорукому играть роль миротворца, показывает его отзыв к Петру. «Съехалось много депутатов», — писал он. «Между ними мало таких, которые смыслили бы дело, а те, которые потолковее, не смеют говорить при них. С 7 до 4 часов пополудни мы кричим и ничего сделать не можем». Конфедераты, хлопоча об изгнании саксонского войска, добивались вывода и русского из Польши. Но Долгорукий писал к русскому генералу Ренну, чтобы он вступил в Польшу с угрозами действовать против той стороны, которая будет упрямиться. Конфедераты продолжали драться с саксонцами. Прошло лето. Дело умиротворения не двигалось, пока генерал Ренн с русским войском не вступил в Польшу. 24 октября 1716 года стараниями Долгорукого состоялось примирение. Саксонские войска должны были оставить Польшу в течение месяца, а король имел право удержать из них 1200 человек гвардии и содержать на своем иждивении. Но на деле лада не было до января 1717 года, когда сейм подтвердил постановление съезда и дал приказ саксонским войскам выйти из Польши. Генерал Ренн в это время умер.